Об отношениях Бога и человека он писал в нескольких десятках писем, в основном Феодосию. Еще больше осталось дневниковых записей, обычно в виде комментариев к цитатам из Библии, но ничего целого, завершенного я не нашел. Я сам пытался свести эти записи воедино, выписал их по годам, сгруппировал, разделил на главы, но работа мне не давалась. Многое, хотя и записанное другими словами, на мой взгляд, повторялось, в некоторых записях Шейкеман противоречил себе, еще больше было таких, которые я просто не понимал, поэтому тот текст, который я в конце концов сделал и который пойдет ниже, это не столько текст Шейкемана, сколько мое понимание того, что он хотел сказать, возможно, весьма далекое от его мыслей. Между начальным, установленным в третий день творения ходом жизни, и сказал Бог, и произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его, и увидел Бог, что это хорошо, и всей судьбой человека, всей историей отношений между Богом и человеком было противоречие, корень которого в грехопадении Адама. Потомки Адама наследуют его грех. После Адама, изгнанного из рая, после Каина, убившего брата, люди все дальше и дальше отходят от Бога, и Господь, видя, как множится зло, решает уничтожить человеческий род, но потом все же спасает его ради одного праведника — Ноя. Но и после Ноя грех человеческий не прерывается. Уже после потопа будет время строительства Вавилонской башни, время богоборчества, и сказали они: «Построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Бытие, глава 2, стих 4. В переписке Шейкемана это место из Библии встречается несколько раз, и везде он пишет, что люди не думали о возвращении на небо. Они хотели лишь сказать Господу, что могут сами без Бога вернуться туда, откуда были изгнаны, что они не нуждаются в Боге. Время строительства Вавилонской башни — время ревности к славе Господней. Сделаем себе имя — первый акт человеческой без Бога истории, осознание своей силы как богоравной, попытка утвердить себя людьми, царями всего сущего. После Ноя было долгий век язычества, век до Авраама, предки которого, жившие в Уре Халдейском, были идолопоклонниками. Книга «Иисус Навин», глава 24, стих 2. С Авраама начинается медленный путь спасения человека. С Авраама же, в самом Аврааме, происходит раздробление и разделение рода человеческого на народ, избранный Богом, и на народы, получившие благословение, но не избранные Богом. Авраам через Агарь и Хеттуру продолжает идущую от Адама и Ноя линию працев. Через них он порождает многие народы, расселившиеся по земле. Народы почти сразу же многочисленные и сильные, а через Сарру по чуду Господню начинает избранный народ. Авраам, продолжая род праотцев, сам шаг за шагом выходит из него, чтобы начать избранный народ. Он продолжает единую жизнь человеческого рода, неразрывную цепь зачатий и рождений, и с него, с Авраама, начинается путь многократного и полного разрыва всех старых родовых связей. Господь говорит Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Бытие, глава 12, стих 1. Дважды Господь обещает Аврааму дать ему сына от Сарры, его любимой жены, и дает его только тогда, когда ни Авраам, ни Сарра уже не верят в это, не верят в обетование. Здесь первый и последний раз неверие Господу есть благо. Неверие Авраама и Сарры означает, что та жизнь рода, которой жили их предки из поколения в поколение, предки, молившиеся чужим богам, через Сарру продлиться не может.

и сказал: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь». Бытие, глава 32, стихи с 24 по 28. В одном из писем Шейкимана к Феодосию есть место, которое, как мне кажется, наиболее близко сделанной выборке. Во всяком случае, именно с ним я сверял ее и по мысли, и по тому, как она строилась. Оно коротко, и я приведу его здесь. Рождение евреев, рождение избранного Богом народа — главное чудо Ветхого Завета. Поэтому их путь от одного человека до многочисленного народа, все связанное с родом, продолжением рода, генеалогией, занимает едва ли не треть Ветхого Завета и, как кажется, одна из важнейших его частей. Измаил, первенец, и сыновья Авраама от Хеттуры становятся родоначальниками многих народов, но не становятся евреями, не участвуют в Завете, изгоняются из евреев, они продолжение старого рода. В детях Ревекки, Иакове и Исаве не так, как у Агари, служанки, и Сары, любимой жены, а в одной утробе сошлись старый род и новый. Сильный, независимый Исав победил, родился первым и ушел, выпал из народа, из евреев. Он не нуждался в Боге. Бог выбрал Иакова. В одном из последних писем Шейкимана к Феодосию, кажется, оно даже не было послано, в фонде Феодосия его нет, а в фонде Шейкимана я нашел только многократно переправленный черновик, Шейкиман снова после десятилетнего перерыва возвращается к начальной истории евреев и пишет: «Завет Бога с Авраамом, Исааком, Иаковом, со всем еврейским народом вечен, так же, как он вечен с каждой частью этого народа, с каждым евреем. Воскресение в Ветхом Завете не индивидуальное, а родовое. Человек воскреснет с родом, он воскрешает своих предков и воскреснет в своих потомках. Вечный завет с Богом нигде не должен прерваться. Ничей род не должен кончиться и оборвать завет. Семя погибшего должно быть восстановлено его братьями. Нить должна быть соединена и идти дальше». Второй темой, которой Петр Шейкиман долго и внимательно занимался, была история России. Под Шибкой, а потом в лазарете, история России стала и его историей. Его стала вера, народ, страна, и все-таки он был еще чужак. А дочь его Ирина, плоть от плоти его, была уже своя, была частью, и, как я теперь понимаю, он изучал историю России как историю ее, Ирины, как ее прошлое. Кажется, себя он считал точкой, где ломается линия, точкой перелома, кончившей собой одну жизнь и начавшей другую. Завет с Богом, в котором жили его предки 3500 лет, был им прерван. Он отсек и был отсечен от него. Началом другой жизни была Ирина. Я уже говорил, что свою дочь он любил безумно. Вся его жизнь после рождения Ирины была подчинена ей. Буквально каждый шаг, сделанный им после смерти жены, легко объясним, если мы поставим перед ним «для Ирины». В то же время в его отношениях с ней был страх. Этот страх шел от убеждения, что на нем все должно кончиться. После смерти Наташи Ирина дважды тяжело, почти безнадежно болела, и оба раза Шейкиман находился на грани умопомешательства. В дневниках не только в это время, а почти на каждой странице он обвиняет себя, что не ушел в монастырь, как собирался, что послушался Феодосия и женился. Убеждение, что он проклят, никогда не оставляло его. Иногда в конце этих обвинений он приписывал доводы и вопросы в пользу того, что Ирина все-таки будет жить. Переправа через Дунай, Шибка, почти все погибли, а меня Господь спас. Почему? Врачи говорили, что ранение у меня смертельное, а я выжил. Почему? Однако даже в самые светлые для него периоды жизни, выздоровление Ирины, ее брак с Аганом Крейцвальдом, рождение внука Федора. Записи за это время он потом, в конце жизни, очертил красными чернилами и на полях обозначил. По-видимому, Господь простил мой грех. Так вот и в эти дни он не верил, что Господь действительно простил его, а думал, что Господь лишь смягчился к нему. Молясь об Ирине, шейх Иман по-детски хитрил. Никогда не называл ее дочерью, прятал ее имя среди имен других людей, за которых молился, в том числе двух Ирин. Самой Ирине он почти ничего не рассказывал о своей жизни до крещения. Это была запретная тема. И Ирина, несмотря на то, что правила отцом самодержавно, не смела ее касаться. Прошлое он отсек и за себя, и за тех, кто будет после него. Ирина почти не помнила рано умершую мать, а Шейкману нужно было, чтобы она связывала себя только с Наташей, продолжала только ее, это было главной его целью. На это он ставил, пытаясь спасти Ирину. Он всегда во все времена своей жизни, от смерти жены до своей смерти, исходил из того, что родство с ним несет Ирине гибель, а родство с матерью — спасение. В дневнике на второй день после ее похорон он записывает для себя, но, надеюсь, что и не только для себя, «Если бы у меня был сын, он наследовал бы мне. Ирина — дочь своей матери и только». Один, воспитывая Ирину, шейх Иман выставлял себя лишь посредником между умершей матерью и Ириной. Все, что было в жизни Ирины хорошего, все, что, как замечал шейх Иман, тронуло, обрадовало ее, приписывалось матери. Мать или сама делала и говорила ей это, или, не успев, умирая, завещала шейх Иману. Кроме такого посредничества, шейх Иман, пытаясь связать Ирину с матерью, рассказывал о ней сотни разных историй. В конце концов, для Ирины эти истории превратились в главную часть дня, без которых она отказывалась ложиться спать, их ждала весь день. Прожив с женой только 2 года, шейх Иман, в сущности, знал ее довольно плохо. Тем легче ему было придумывать. Через год в дневнике он записал, что совсем не помнит Наташу, что то, что он рассказывает Ирине, подменило ее. На исповеди он каялся в этом Феодосию, и тот сказал, что это большой грех, и наложил на него епитимию. Однако прекратить рассказы ни шейх Иман, ни его дочь уже не могли. О взрослой Ирине сохранилось много разного рода свидетельств. Ее знали, ей посвящали стихи, но на первой роли она так никогда и не вышла, даже в теософских обществах, которые сама организовывала. То, что есть о ней и в письмах, и в воспоминаниях, очень кратко. Это небрежение, кажется, связано не с ее собственной неяркостью, а с быстро наступавшей усталостью. Период запала почти сразу сменялся апатией, и она уходила в тень. Нигде она не успевала утвердиться, и так и осталась везде, или как Ирина, или под инициалами И.Ш. Была она, пожалуй, красива, но лицо ее портили резкость и нервность. Черты лица были беспокойны, быстро менялись. То, что она думала, сразу отражалось в них, и эта занятость лица мешала ей. Быстрая усталость была в ней от внутренних неурядиц, о которых она никогда не могла забыть. Все же иногда она отвлекалась, переставала думать и терзать себя, и сразу ее тонкое подвижное лицо становилось мягким и плавным. В нем появлялась удивительно красившая ее медленность полной женщины. Она становилась похожа на свою мать и была тогда необычайно хороша. В нее были многие влюблены, и все видели, помнили, знали именно эти минуты. С раннего детства она была очень нервной. Эта нервность потом усилилась и перешла в болезнь. С 15 лет за ней наблюдал Ганушкин, и только благодаря ему она не стала постоянной пациенткой нервных клиник. Крови, которые сошлись в Ирине, были чересчур разные, они не смешивались и мучились в ней. Она была влюблена в отца, преклонялась перед ним, И в то же время, будучи сама истовой христианкой, она, сколько себя помнила, считала его еретиком, не верила в его православие. Почти всю свою жизнь до замужества она провела в Сергиевом Посаде, среди стоящей над всем и все организующей монастырской жизни. С 5 лет она каждый день с отцом отстаивала целиком обедню, с тех же лет пела в хоре. Эта жизнь с перезвоном колоколов, с обычными и праздничными службами, с пением, молитвами, ладаном и свечами была ей привычна, и она не сомневалась, что когда вырастет, уйдет в монастырь, будет молиться за отца и спасет его. Иногда она плакала, что ни от чего не отказывается, ничем не жертвует, что сама хочет этой жизни. Позже, когда ей исполнилось 16, и отец определенно высказался против ее ухода в женский Спасо-Ефимьевский монастырь, она начала думать о нормальной, обычной жизни, начала хотеть ее, за что потом, довольная, корила себя и каялась. И все равно она была уверена, что уйдет в монастырь. Но теперь ей было радостно, что она уйдет не с пустыми руками, что ей есть чем жертвовать. Когда Ирине исполнилось 10 лет, Шейкиман стал на лето снимать один из флигелей барского дома в том же Фряново, где он раньше священствовал. Это было сделано по рекомендации врачей, считавших, что чем больше времени Ирина будет проводить на свежем воздухе вне монастырских стен, тем будет для нее лучше. Фряново Шейкиман выбрал не только потому, что прожил здесь несколько лет и любил эти места. Он ехал сюда за тем, что передать в ежедневных рассказах Ирине ему почти не удавалось. Впервые за долгие годы, оказавшись в своем старом приходе, он был поражен, что здесь все по-прежнему знало и помнило Наташу. Тогда, в этот предварительный, на один день приезд, надо было договориться с управляющим, нанять прислугу, уладить хозяйственные дела. Ничего этого он не любил и не умел делать, и все равно, несмотря на суету, нахождение то в деревне, то в поле, везде, где бы и когда бы он ни был, рисовалась ему Наташа, и он каждый раз удивлялся, сколько времени прошло, а ее место так и осталось ее. И когда они, наконец, через 2 недели переехали сюда, все то лето, как бы лето их возвращения, он ничего не рассказывал Ирине. Они только ходили, гуляли и смотрели. Барский дом, в котором они поселились, был построен еще в середине XVIII века. Большой, с колоннами и куполообразной крышей над танцевальной залой, он к этому времени уже давно пришел в негодность и был нежилым. 2 флигеля были пристроены к главному зданию лет на 100 позже. Их издавали дачникам. Дом стоял очень красиво, на высоком, но не крутом холме, у подножия которого начиналось довольно большое озеро. С берега была видна только его часть, как бы залив. Дальше неширокая горловина, и то ли остров, то ли берег за ней. От колонн же главного входа, и особенно с перил почти развалившейся парадной лестницы, между и поверх лип, озеро было видно все. 2 острова, густо заросшие березой и осиной, с большими темными пятнами старых дубов. Ближней весной, когда сходил снег и стояла высокая вода, делился почти посредине на 2 части, и считалось, что если протока до конца июня не пересохнет, хлеб должен родиться. Дальний остров был меньше, назывался он Святым, и походил на круглый крутобокий шлем с огромной черной елью на вершине, которая издали напоминала шпиль протестантской кирхи. По преданию, на нем когда-то был скит одного из троицких монахов. Сразу от лестницы к озеру вела длинная аллея высоких прямоствольных лип, которая была заложена вместе с домом. Только одно из 1,5 сотен этих деревьев уродилось не таким. Кора его была перевита, и ствол на высоте 5 метров круто изгибался, пересекал всю аллею, и там, на той стороне, листва его мешалась с листвой других деревьев. Кажется, липа была другого вида, и ошибившийся в саженцах садовник, как рассказывали, был повешен на этом несчастном дереве. Метров за 50 от озера, там, где спуск становился совсем пологим, аллея почти незаметно переходила в парк. Сторона была южная, липы хорошо держали тепло, и ближе к вечеру, когда после чая все выходили гулять, здесь было тихо и градусов на 5 теплее, чем наверху у дома. В середине июля, когда вода в озере прогрелась и тоже, как и липы, стала греть воздух, Шикиман и по вечерам начал разрешать Ирине купаться в маленькой на конце мыса купальне. К следующему сезону был окончен ремонт второго флигеля, и владельцы сдали его тоже вдовцу, профессору Московского университета Генриху Христофоровичу Крейцвальду, поселившемуся там со своим сыном. Профессор Крейцвальд был родом из Брауншвейга. 28 лет он навсегда переехал в Россию, перешел в православие, был женат на русской, и тоже недолго, 4 года, она умерла от туберкулеза. Уединенная жизнь в имении, внутреннее сходство и сходство судеб быстро сблизили Шейкемана и Крейцвальда, и потом они подряд в течение 10 лет друг из-за друга и из-за детей снимали на лето оба флигеля. В год их знакомства сыну Крейцвальда Иоганну исполнилось 17. Он только что окончил гимназию и готовился к поступлению в университет. Бывал он тогда во Фряново очень редко, короткими наездами, и виделся с Ириной лишь несколько раз. И она, и он помнили, что уже в конце лета, в последние дни августа, они ходили вместе за грибами, ходили очень долго, Ирина тогда совсем устала, грибов они почти не набрали, было сухо, и Иоганн, злой от неудачи от Ирины, которую ему навязал отец, посадил ее под какое-то дерево, сказал, что вернется через час, и ушел. Сначала она плакала, но не звала его. После матери она, кажется, не звала уже никого. Потом легла и, плача, заснула. Иоганн нашел ее только через 2 часа. Он был очень испуган, сорвал горло, аукая, крича ей, и когда случайно наткнулся на нее спящую, поразился, как она хороша. Будить он ее не стал, сел рядом, достал папиросы и курил, пока Ирина не проснулась. Вернулись они уже на закате, в доме сильно волновались и собирались идти их искать. В то лето они, кажется, больше не виделись. Но все следующее Иоганн, отказавшись от поездки в Германию, на родину отца, безвыездно провел во Фряново, понимая, что безнадежно влюблен в Ирину. Эта неразделенная любовь длилась 8 лет и завершилась счастливо их браком. Брак Иоганна и Ирины был задуман 2 отцами почти сразу после их знакомства. Много раз планы их должны были сорваться, всегда по вине Ирины, но к 18 годам она, кажется, устала от борьбы, привыкла к ней. Отказов было столько, что стало ясно, что этот брак — некая постоянная величина в ее жизни, и она сама хочет знать, от чего отказывается. Последний разрыв был всего за 1 месяц до свадьбы, и тогда понадобилось личное вмешательство Феодосия, запретившего Ирине, как в свое время Шейкеману, уйти в монастырь. Венчались они 1 августа 1898 года, очень скромно, здесь же, во Фряново, в приходской церкви, отказались от свадебного путешествия и сразу же уехали в Москву. Первые годы Крейцвальды жили в доме служащих завода «Гужон и компания», где Иоганн отвечал за разработку рецептуры специальных сталей. Это время было лучшим в их совместной жизни. Иоганн был на хорошем счету, очень много работал, пропадая в цехах и в лаборатории до позднего вечера, благо жили они прямо на территории завода, рядом с административным корпусом. Ирина, много лет готовившая себя к одинокой жизни в келье, свыкшаяся с ней, став женой, неожиданно с рвением занялась хозяйством, чуть ли не раз в месяц меняла прислугу, и хотя принимали они редко и сами почти не выезжали, у них скоро, меньше чем через год, появился свой круг знакомых. Даже то, что Ирина оказалась совсем холодной, не портило их отношений. Кажется, сначала Иоганн обвинял себя в неопытности, считал, что мучает Ирину, но потом, увидев, что она по-прежнему равна и ласкова с ним, что здесь нет никакого притворства, и то, что происходит в постели, в самом деле ей безразлично, успокоился. Через полгода он вдруг понял, что Ирина нравится ему именно такой, что ему нравится, что она осталась маленькой и ничего не понимающей девочкой, какой была в 10 лет на даче во Фряново. Через 1,5 года после венчания Ирина забеременела и в самом конце 1900 года родила крупного, здорового мальчика, которого назвали в честь отца Феодосия Федором. Петр Шейкеман еще не успел увидеть внука. На кладбище Троицы Сергиевой Лавры сторож помог мне разыскать его могилу. На каменном кресте есть дата смерти — 12 апреля 1901 года. Первый год брака принес удовлетворение и Ирине. Она выполнила то, что хотела и о чем просил ее отец. Со смирением подчинилась духовному наставнику отцу Феодосию, сделала счастливым, а, может быть, и спасла Иоганна. До брака она боялась своего тела, и когда страхи не оправдались, была рада, что осталась чиста, что то, о чем кругом говорили все, и Иоганн тоже она ни разу не испытала. Она видела, что Иоганн считает себя виноватым и жалела его. В последние месяцы беременности, когда Ирина стала чаще и больше оставаться дома, она подвела первые итоги их жизни и решила, что в миру она, пожалуй, сделала больше добра, чем если бы ушла в монастырь. После рождения ребенка, роды были очень тяжелые, ее с трудом спасли, и потом она долго болела. Отказ от монастыря все чаще начал представляться ей жертвой, и ее жизнь здесь, в миру, служением. Иногда она сравнивала свое зачатие с непорочным зачатием Марии. Лето после рождения сына она, несмотря на недовольство врачей, провела во Фряново. Теперь, когда отец умер, она надеялась, что что-то должно перемениться и в ее отношениях с матерью. Для этого она и ехала. 10 лет назад об этом думал Шейкеман, привезший ее сюда, на родину Наташи, на место, где родилась она. Тогда все осталось по-старому. Теперь она, в свою очередь, привезла сюда своего сына и его внука. Она хотела тихо, одна, прожить здесь лето, смотреть, как он растет, гулять. Во Фряново она взяла с собой только няньку, да раз в неделю на воскресенье приезжала Аган. С погодой ей повезло. После долгой снежной зимы лето было очень теплым. С конца июня она уже ходила купаться, поправилась, повеселела. Все сделанные ей во время родов разрезы зарубцевались. И, главное, почти перестали болеть почки, мучившие ее зиму и весну. В середине августа, когда пошли дожди, она отправила Федора с нянькой в Москву и провела неделю во Фряново совсем одна, даже сама топила. Того чуда, которого она ждала от этого лета, не произошло. Не произошло, это была ее последняя попытка примирения и любви к матери. Во Фряново она тоже никогда больше не была. 22 августа за ней приехал Иоганн, и в тот же день вечером они вернулись в Москву. Чувствовала она себя прекрасно и даже разрешила мужу впервые после рождения ребенка остаться у нее. В ту ночь он был очень страстен, она гладила его по голове и радовалась, что ему хорошо. Под утро он стал будить ее снова. Она очень устала и никак не могла проснуться. Во сне она не понимала, зачем он ее будет, зачем трогает, целует и не дает спать. Когда он вошел, она, тоже в полусне подумала, что уже скоро и что под ним хорошо, тепло. Когда-то давно, когда она была маленькая, Шейкиман каждый вечер перед сном заходил с ней проститься. Часто он сидел подолгу, что-то рассказывал или просто держал ее руку, пока она не засыпала. Иногда он соглашался почесать ей спину. Сейчас, во сне, она вспомнила, как вытягивалась, замирала, и его большие широкие пальцы двигались по коже. Сначала спина немела, покрывалась мурашками, но ногти все сильнее и мягче скользили по ней. Они поднимались вверх, вдоль позвонков, почти до волос, потом по шее, по плечу спускались вниз, к рукам, и около лопатки по одному, продолжая скользить, снова перебирались на спину. Здесь было широко, и она не знала, куда они пойдут дальше. Ногти выпрямляли, разглаживали ее. Слабее она делилась, распадалась на части, которые оживали под его пальцами и снова замирали, когда они уходили. Теперь все это было у нее в ступнях. Сначала она хотела, чтобы все кончилось, потому что помнила, что она уже не маленькая, и отца нет, он умер. Но когда кончилось, она испугалась, затаилась и стала ждать, где начнется снова. Потом ей приснилось, что Иоганн ее сын, что он растет и зреет в ней, вверху ног ее стало щекотно. Щекотка была все сильнее, она уже не могла терпеть ее, стала биться, вырываться. И вдруг большие сильные спазмы пошли по ней вверх и вниз. Она забилась под Иоганном и, уже ничего не понимая, сжимала его и кричала. Потом в ней все замедлилось, сошло на нет, но она еще долго, словно боясь, что то, что было, вернется, лежала, не шевелясь и не открывая глаз. Иоганн гладил ее, целовал, что-то говорил. Она старалась дышать ровно, чтобы он подумал, что она спит, и ушел, или хотя бы перестал. Потом она услышала заводской гудок, вздрогнула, потому что забыла о нем, и поняла, что Иоганну скоро пора идти. Все-таки она не дождалась его ухода и заснула. Встала она уже днем, и, как ни пыталась, молиться не могла. Все, чем она жила, кончилось сегодня утром, и уже было отгорожено сном. Она крутилась среди 5-6 слов, путалась в них и никак не могла выбраться. Она плакала и жалела мать, плакала, потому что так и не простила ее, плакала, что умер отец, что Феодосий не дал ей уйти в монастырь, что теперь она, как все, и ничего не вернешь. Иногда она, кажется, нащупывала выход, останавливалась и говорила Богу: «Господи, моей вины здесь нет, я этого не хотела», и сразу же понимала, что есть. И снова плакала о матери, монастыре, отце и себе. Потом она вспомнила, что недалеко, всего в 2 кварталах от них, есть маленькая церковь Николая Угодника. Она уже несколько раз была в ней и знала, что в это время там совсем пусто. Она вышла из дома, шел сильный дождь, она забыла накидку, но возвращаться не стала и уже на полпути промокла насквозь. Было холодно, ее била дрожь, и она понимала, что теперь стала настоящей кающейся грешницей, и что так ей будет легче молиться. В церкви она пробыла очень долго, до самого заводского гудка, окончающего смену, и, возвращаясь, в дверях столкнулась с Иоганном. Она сказала ему, что у нее разошлись швы, что она была у врача, и что вместе можно будет быть не раньше, чем через год. Иоганн плакал, целовал ее, просил прощения. С того дня она утром, как только Иоганн уходил на завод, шла в ту же самую церковь Николая Угодника. В храме справа от алтаря был небольшой притвор с темной, совсем без оклада иконой, на которой Дева Мария держала на руках младенца Иисуса Христа. Ей нравилось, что утром она первая зажигала у иконы свечу, что икона без оклада, и есть не только лица, но и руки, ступни младенца, одежды, что по краям иконы на клеймах написаны поклонение волхвов и тайная вечеря, масличная гора, храм и крепостная стена, что икона большая, и свеча не может осветить ее целиком, и когда сквозняк наклоняет пламя, видно то одно, то другое. Здесь она молилась почти до обеда, всегда одна, таким узким был притвор, и верила, что устоит. Выйдя из церкви, она каждый раз несколько минут стояла на паперти, привыкая к яркому свету. А потом, если не было дождя, шла гулять. Обычно по одному из грязных замоскворецких переулков она выходила к реке, по которой сейчас, в конце августа, часто плыли большие баржи и пароходы. Они были выше домов, складов, пакгаузов, их палубы и капитанские мостики, поворачивая вслед за рекой к центру города, медленно переходили с одной улицы на другую. Ей нравилось смотреть на воду, на то, как баржи, встречаясь, плавно качают друг друга. Нравилось, что их гудки гуще и увереннее, чем заводские. Все эти дни Иоганн был особенно мягок и заботлив с ней. Почти каждый вечер они выезжали в театр или ресторан. В субботу, 6 сентября, они были в Большом, слушали итальянскую оперу. В театре она выпила 2 бокала вина. Ей было хорошо, весело. Она была благодарна Иоганну, любила его. Выходя из театра, она вспомнила, что Иоганн после свадьбы говорил ей, что мечтает о 3 сыновьях, что она ему их обещала. Теперь ей было грустно, что 3 сыновей у них не будет. Дома они разошлись по своим комнатам. Она разделась, легла и в постели поняла, что больше не может. Она снова вспомнила, как он сказал ей, что хочет 3 сыновей, и как она ему ответила несколько раз, чтобы не ошибиться, повторила весь разговор про себя, потом встала и теперь вслух медленно сказала: «Иоганн, у тебя будет 3 сына», и, не одеваясь, голая, через всю квартиру пошла к нему. Всю ту ночь она провела у Иоганна, и каждый раз, когда у нее начиналось, все быстрее, как заклятие, шептала: «Я рожу тебе 3 сыновей». А потом, уже ничего кроме этого не помня, орала: 3 сыновей, 3 сыновей. В течение месяца она освоила все, что Иоганн мог ей дать, но словно в равновесии за первый год брака не могла насытиться. По 5-6 раз за ночь по дому разносился ее крик: 3 сыновей. Она уже знала, что Иоганн тяготится ею, боится и стесняется ее криков, что прислуга считает, сколько сыновей она зачала за ночь, и смеется над ней, что от прислуги о 3 сыновьях знает весь дом, и Иоганн, знакомый инженер, уже спрашивал, как он прокормит столько детей. В начале зимы Ирина поняла, что из этого дома надо уезжать. После нескольких скандалов она добилась от Иоганна увольнения прислуги. Он считал, что поведение кухарки и горничной вполне понятно, что они ни в чем не виноваты и увольнять их безнравственно, а сами они из заводской квартиры переехали к отцу Иоганна, а потом, после месяца поисков подходящего жилья, в конце концов поселились на последнем этаже большого доходного дома на Солянке. Здесь их никто не знал, а кухарка Ирина предусмотрительно наняла какую-то полуглухую деревенскую девку. На Солянке их жизнь, хотя они постепенно расходятся все дальше, успокаивается.